Загадка природы. Мы узнали о поразительном качестве Левандовского случайно. Ждали на остановке троллейбус. «Эх, тюха-матюха!» — хлопнул себя по лбу Левандовский. «Мне ж носки купить надо. Вы не уезжайте, я мигом». И он нырнул в промтоварный магазин. Вышел оттуда Левандовский через 3 минуты, сладко жмурясь и покачиваясь. Моралевич потянул носом и тихо сказал мне. «Странно. По-моему, он клюкнул. Ну-ка, понюхай». Я принюхался, так и есть. До вечера мы ломали головы над этой загадкой. В промтоварах никому еще выпить не удавалось. Потом не выдержали, поехали в магазин и произвели разведку. Ничего. Заведение как заведение. Ткани, галантерея, трикотаж. Никакой гастрономии, никаких соков. «А может, директор знакомый?» — сказал Моралевич. Заскочил к нему в кабинет, опрокинул пару стаканов. Так мы и решили. Однако на другой день у Левандовского были гости, тесть и теща. Сидели, играли в подкидного дурака, пили чай с малиновым вареньем. «Веня», — сказала жена, — «достань мне душегрейку». Трезвый, как стеклышко, Левандовский полез на антресоль за душегрейкой. Там он поколдовал некоторое время, а спускаясь обратно, вдруг оступился и отдавил подстраховывающему его тестю ухо. Потом упал весь, повесился на шее у тестя и забормотал. «Папаша, за что я вас так безумно люблю?» У тестя случился припадок астмы. А за Левандовским установили наблюдение. Дома родственники, на работе сослуживцы. Но все было тщетно. Допустим, они с женой садились в автобус. Жена по праву слабого пола шла в переднюю дверь. Левандовский ни в одном глазу, в заднюю. Когда они встречались на середине автобуса, он бывал уже хорош. На службе Левандовский неожиданно говорил: «Ой, что-то живот схватило!» и сворачивал под литер М. При этом ожидавшие его сотрудники определенно знали, выйдет оттуда Левандовский ни Б, ни М. И был даже такой случай. На улице у Левандовского развязался шнурок. «Подожди, я только завяжу», — сказал он товарищу. Когда Левандовский разогнулся, его пришлось сдать в вытрезвитель. Наконец жена пошла на крайность. Однажды она заперла Левандовского в пустой квартире, причем по случаю ремонта вещи и обстановка из комнат были перенесены к соседям, а там оставалось только ведро со звездкой, 2 малярные кисти и 14 килограммов метлахской плитки. Через 1.5 часа я позвонил Левандовскому. «Что поделываешь, старик?» — спросил я. «Ва-водя!» — закричал он. «Ува-бу-бу!» «Готов!» — сообщил я Левандовской и повесил трубку. После такого невероятного события Левандовским заинтересовалась общественность. Местное отделение Академии наук выделило специальную комиссию в составе 1 профессора, 2 кандидатов наук и 4 младших научных сотрудников. Ученые с целью развеять миф вокруг Левандовского присмотрели на молодом Обском море удаленный островок. Островок, как полагается, сначала был проревизован на предмет необитаемости, а потом туда отвезли исследуемого. С ним отгрузили 8 банок консервов лосось, мешок сухарей, байковое одеяло и 2 пары китайских подштанников, на всякий случай и на похолодание. Вслед за этим на море ударил шторм 9 баллов, так что добраться к островку было невозможно. Кроме того, расставленные по берегам пикеты тщательно просматривали окрестности в бинокль. Шторм бушевал 3 суток. Лишь только он стих, катер с экспедицией направился к острову. Когда один из младших научных сотрудников, засучив штаны, собрался прыгнуть в воду, чтобы принять чалку, из кустов донеслась разудалая песня. «Скакал казак через долину!» И навстречу изумленным членам комиссии вышел пьяный в дым Левандовский. Видя такое дело, профессор, неоднократный лауреат различных премий, развел руками и сказал: «Наука здесь бессильна». Но тамошний бакинщик дядя Федя, промышлявший самогоном для личных нужд, напротив, высказал предположение, что на острове растет винный корень. Целый месяц дядя Федя с 2 сынами до призывного возраста вел на острове раскопки, но корня так и не обнаружил, Тогда он выругался, сказав: «Свинья везде грязь найдет», и засеял всю территорию картошкой.